Глава 16. Святое пламя. «Тревога!» – закричал кто-то из навигационной команды, завидев злобные красные огоньки, возникшие на широком экране капитанского мостика. «Связисты, что у вас?» – спросил Аларик. Член экипажа из отделения связистов поднял голову. «Мы послали сигнал оповещения на вулкане Сультор, но ответа не поступило». Аларик сжал поручни пульта. «Какая-то бессмыслица. Они вошли в систему Вулканис меньше часа назад, и внезапно, даже без запроса опознавательных сигналов с Рубикона, боевой авианосец несется на них во весь опор и запускает звено вооруженных истребителей-бомбардировщиков. Архив, приказываю определить класс и назначение этого корабля и всех других, находящихся в системе. Кто-то предупредил их о нашем появлении и представил нас врагами». Остальные правосудары прислушивались к разговору через вокс-каналы. «Неужели флотилия систем попала в руки врага?» – спросил Танкрет. «Не знаю», – ответил Аларик. Но такую возможность он не отрицал. Если Гаргатулот сумела владеть умами всех экипажей флотилии, это объясняло их враждебность. Но по последним данным, вулкане Сультор сохранял прочные позиции, и его защитники сплотились вокруг кардинала Рекобы. Если ересью заразилась целая система, это должно было произойти с невообразимой скоростью. «Скорее всего, это дезинформация», – заключил Аларик. «Если они считают, что нас послал Гаргатулот, значит, будут атаковать при первой же возможности. Никакие наши заверения не помогут». «Кто-то из граждан Империума слышал о серых рыцарях?» «Весьма немногие. Даже если командиры кораблей заметили наружные знаки Рубикона, смогут ли они их распознать?» Аларик понял, что Гаргатулот воспользовался секретным положением Инквизиции, чтобы обратить его в свою пользу. Овладев хаос умами экипажей атакующих кораблей или нет, Рубикону ничего не остается, как пробиваться через их заслон. «Сколько времени у нас осталось?» – спросил Аларик. Тревожные сигналы уже разнеслись по кораблю, и на капитанском мостике стало шумно. Команды Рубикона отправляли подручных с распоряжениями в разные части корабля. «Менее 20 минут», – последовал ответ команды навигаторов. «Затем первая волна сможет нанести удар». «Примените все имеющиеся меры защиты, задействуйте отражатели, артиллерию, все, что есть. Прорвемся мимо них в верхние слои атмосферы». «Мы здесь не для того, чтобы с ними драться. Надо беречь силы для вулкана Сультора». Послышались отрывистые команды артиллеристов. Несколько мужчин и женщин экипажа «Малеус» бегом бросились из рубки на артиллерийские палубы, где предстояло зарядить и подготовить к стрельбе торпеды и осколочные снаряды. Торпеды с короткими взрывателями образуют достаточную массу осколков, чтобы в ней утонула основная часть снарядов противника, хотя при этом Рубикону может не хватить боеприпасов для встречи с другими кораблями. «Всем правосударам отправляться на пусковую палубу. Я беру громовой ястреб. Танкрет, ты полетишь со мной. Генхайн и Сантора, вам придется спускаться в десантных капсулах. Надо успеть погрузиться до тех пор, пока нас не настигли истребители». Командиры отделений подтвердили получение приказа. Они уже были наготове. Серым рыцарям для того, чтобы выполнить распоряжение Ларика, потребуется всего несколько минут. Ему самому надо поспешить. Аларик включил вокс-канал, общий для всего экипажа. «Команда Рубикона, ваша цель ясна. Вам необходимо ввести корабль в верхние слои атмосферы вулкана Сультора и осуществить запуск десанта. Все остальное вторично. Это касается сохранения корабля и ваших собственных жизней. Пожертвуйте Рубиконом, пожертвуйте собой. Я знаю, что Ордо Малеус готовил вас к этому. Но ни один человек не может знать, готов ли он к смерти, пока не столкнется с ней лицом к лицу. Император верит, что вы исполните долг. Я тоже верю вам. Команда управления, занимайте капитанскую рубку, используйте любые способы, но подведите корабль как можно ближе к этой планете. Вам не обязательно знать, что поставлено на карту. Достаточно того, что я прошу вас это сделать. Идите за императором, и он будет с вами». На некоторое время установилась тишина. Члены экипажа – люди со стертыми мыслями и строгой психической установкой. Они не могли отреагировать иначе даже на столь эмоциональное обращение. Красные огоньки на экране становились все ближе, и капитанская рубка вновь заполнилась шумом энергичной деятельности. Аларик спустился с командирского возвышения. Офицер из команды навигаторов быстро отсалютовал ему и заступил на место капитана. Аларик успел увидеть, как один посыльный был отправлен в машинное отделение, убедиться в готовности двигателей к маневрам. Команда артиллеристов занялась подсчетом боеприпасов, необходимых для отражения первой волны снарядов. Офицеры-навигаторы отмечали положение остальных кораблей в системе, трех судов прикрытия и крейсера. Эти корабли дрейфовали, выжидая своей очереди для нанесения удара. Архивисты, среди которых было несколько ученых с портативными банками памяти, встроенными в мозг, опознали в ближайшем корабле «Беспощадный» ветерана порта Мо времен Готической войны. Это неплохо. «Беспощадный» стар, а значит тихоходен. Рубикон сможет проскользнуть мимо него и его артиллерии, а потом, на грани космоса и атмосферы в вулкане Сультора, начнется настоящее сражение. Аларик редко обращал внимание на экипаж Рубикона. Капитана Серых Рыцарей устраивала надежная и почти невидимая работа членов корабельной команды. Некоторые из них были выведены для того, чтобы оставаться незаметными. В ходе отбора наиболее восприимчивых к психическим установкам особей. Команда Рубикона могла самостоятельно провести корабль сквозь огонь, выполнить приказ и не задуматься о неизбежной гибели, обеспечить продвижение корабля и дать серым рыцарям возможность высадиться на поверхность планеты. Теперь Аларик был им не нужен. Он выскочил из капитанской рубки, чтобы присоединиться к боевым братьям, а экипаж остался выполнять свою работу. Капитан Гракина наблюдал с капитанского мостика Беспощадного, как огоньки истребителей движутся к кораблю Хаоса. Подумать только, они даже попытались выдать себя за имперцев и спрашивали разрешения приземлиться на вулкане Сультор. Инквизитор Валенов предвидел каждый их шаг. Но если они считают старый корабль вроде Беспощадного легкой добычей, они жестоко ошибаются. «Команда истребителей, я хочу, чтобы вперед выдвинулись торпедные катера. Отведите назад звездные ястребы и штурм-катера. Сначала надо их обработать огнем». «Есть, капитан!» – откликнулся жизнерадостный голос из команды истребителей. Она состояла из нескольких десятков офицеров, многие из которых родились на корабле за долгое время его службы. Экипаж Беспощадного завершал подготовку к сражению. Активность на капитанском мостике все возрастала. Команды медиков разворачивали передвижные пункты помощи в машинном отделении и на артиллерийских палубах. Бригады заправщиков беспокойно ожидали на палубах возвращения первой волны истребителей и бомбардировщиков, чтобы пополнить их топливные и боевые запасы. «Красиво, не правда ли?» – сияя гордостью, воскликнул Гракина. «Чертовски красиво!» Он повернул дородное тело в кресле и открыл панель в подлокотнике трона, чтобы вытащить бутылку превосходного искрящегося церазианского вина. Сковырнув пробку пухлым большим пальцем, он, салютуя, поднял бутылку. «За войну!» – закричал Гракина. Несколько членов команды капитанского мостика с энтузиазмом откликнулись на этот тост. Штаб истребителей не прекращал отдавать последние приказы к атаке. Едва прозвучали первые команды «Огонь», капитан Гракина сделал большой глоток, чтобы отметить начало сражения. вино ему понравилось. Первый залп торпед был встречен ответным огнем Рубикона. Снаряды с короткими запалами, пущенные из боевого крейсера космодесантников, взорвались шквалом обломков. В черноте космоса раскрылись яркие цветы, оставив после себя мерцающую завесу серебристых металлических фрагментов. Атакующие первой волны около 30 машин выпустили торпеды и заложили крутой вираж, чтобы избежать обстрела оборонительных орудий Рубикона. Большинство торпед взорвалось в стене обломков. Яркие вспышки разрывных снарядов беззвучно пронеслись в темноте, оставив после себя расходящиеся волны в завесе осколков, словно брошенные в воду камни. Несколько торпед прорвалось через заграждение и вызвало на корпусе боевого крейсера черные сполохи. Броня корабля поглощала энергию взрывов. Произошли первые разрушения. Пока аварийные команды Рубикона пытались восстановить мощность заградительных щитов, приблизились остальные волны атакующих. Теперь это были звездные ястребы, истребители-бомбардировщики, легко преодолевшие зону металлических осколков. Несколько машин было уничтожено фрагментами торпед, попавшими в двигатели, но большая часть одолела преграду. Пилоты были заслуженными ветеранами и не раз сталкивались с подобными препятствиями. Сверкающая завеса до поры скрывала их от Рубикона. Звездные ястребы налетели на крейсер внезапно, готовясь нанести удар. Они вошли в длинный бреющий вираж и стали обстреливать корпус крейсера из установленных на носу турболазеров. На оружейных палубах и в артиллерийских отсеках боевого корабля погибли первые люди. Аларик слышал выстрелы второй волны атакующих и цепочку глухих взрывов по всей протяженности корпуса Рубикона. Вместе со своим и Танкредо отделениями он уже пристегнулся ремнями в единственном оставшемся у серых рыцарей грозовом ястребе. После погребения Края в подземелье Титана у Танкредо остались трое терминаторов. Сам Танкред шел в сражение со своим мечом Немезиды. Локот и Голвен держали в руках алебарды, а Карлин нес с собой тяжелый огнемет. Все десантники-терминаторы во многом были похожи на Танкреда. Не знающие сомнений воины, всегда готовые к атаке. Они жили ради воплощения замыслов императора и умело пользовались оружием Немезиды и массивными доспехами. Карлин регулярно посещал семинарские занятия у капеллана, и его пылкая вера как нельзя лучше соответствовала освященному пламени, которым он уничтожал врагов. Локот обладал почти такой же силой, как сам Танкред. Его алебарда Немезиды была священной реликвией, подаренной братом-капитаном, с которым он воевал, будучи еще новичком. Голвен искуснее всех владел приемами боя с алебардой, а крест терминатора он заслужил на борту покинутого людьми космического корабля, где истребил культ похитителей гена семени. Аларик принес на громовой ястреб меч Мандулиса, держа его под мышкой. «Это тебе, правосудар», — сказал он и вручил оружие Танкреду. Танкред принял меч и удивленно взглянул на Аларика. «Брат-капитан, не думаю, чтобы я заслужил...» «Танкред, из всех нас ты лучший воин. Тебя смог победить только брат-капитан Стерн. Сверкающую молнию можно доверить только тебе. Ты владеешь мечом лучше любого серого рыцаря». Танкред отложил свой меч Немезиды в сторону и поднял клинок Мандулиса. Это громадное оружие необычайно подходило великану-терминатору. Меч был изготовлен в расчете скорее на силу, чем на мастерство, а Танкред в бою проявлял в равной мере и то, и другое. В его руке меч держался так же твердо и ровно, как, вероятно, в руке самого грандмастера Мандулиса тысячелетия назад. Внутренность кабины громового ястреба осветилась сиянием меча. В отражении на клинке Танкред казался еще массивнее, еще смуглее и сильнее, словно в блестящем металле обнажилась душа правосудара. Значит, Гаргатулот был изгнан этим мечом, словно самому себе задумчиво произнес Танкред. Я могу в это поверить. Он повернул меч, проверяя его балансировку, убедился, что кромка остра, как бритва, а поверхность лезвия безукоризненно чиста. Оружие оказалось продолжением Танкреда, словно он был рожден с этим мечом в руке. Для Аларика это была священная реликвия, а для Танкреда – оружие, направляемое волей императора. Наверху раздалось еще несколько глухих ударов разрывных снарядов, да так близко, точно они угодили в корпус над самой пусковой палубой. В глубине корабля послышался вторичный взрыв, а Ларик ощутил вибрацию корпуса. Это значило, что двигатели Рубикона перед маневром заработали на полную мощность. «Моли императора, чтобы у тебя осталась возможность воспользоваться этим оружием», сказала Ларик, прислушиваясь к пронзительному высокому гулу разбитых заградительных щитов корпуса. Двигатели Рубикона придали кораблю мощное ускорение в тот момент, когда снаряды атакующих судов выбивали из его корпуса рубиновые искры. Боевой крейсер, используя свою стабильность, внезапно рванулся вперед, сквозь облако осколков собственных торпед навстречу несущимся истребителям. При виде стремительно надвигающегося корабля многие пилоты были вынуждены нарушить строй. Теперь снаряды попадали только в крепкую броню носовой части Рубикона. Крейсер не сбавлял хода. Выстрелы по его бортам прекратились. Те истребители, что развернулись для повторного захода, попали под мощный обстрел корабельных орудий, которым теперь не мешала завеса обломков. Более 70 машин было уничтожено или повреждено. Их опытные пилоты либо погибли, либо оказались выброшенными в бездну почти без надежды на спасение. От попаданий снарядов Рубикона боезапас истребителей взрывался прямо на борту, разнося корабли с экипажами в пыль. Огромный серебристый конус Рубикона, несмотря ни на что, мчался сквозь космос. Атака была скомкана. Запас артиллерийских снарядов боевого крейсера почти истощился. Его корпус в нескольких местах полыхал огнем. Мстители и Звездные Ястребы сделали свое дело, но они не смогли остановить Рубикон. Оставив множество машин кружиться в реактивных струях двигателей, преследуемые эскадрильей штурмкатеров и залпами летящих перед ними торпед, крейсер на полной скорости несся к вулкане Сульторо. Капитан Гракена, сидя на мостике Безжалостного, слышал, как захлебывается атака его истребителей. Хриплые вопли из взорвавшихся огнем кабин, треск помех и цепочки последовательных взрывов боезапасов, треск разбитых силовых передач, отчаяние и смерть. Команда операторов, направляющая действия истребителей, не раз слушалась в отголоски удаленной гибели. И капитану Гракена приходилось терять тысячи человеческих жизней в космических сражениях, но до сих пор эти звуки вызывали отчаяние. «Навигация!» — скричал Гракена, перекрикивая возрастающий грохот в рубке. «Почему мы до сих пор стоим на месте? Куда они направляются?» «Летят к планете, сэр!» — донесся ответ из толпы навигаторов, где десятки молодых офицеров бились над картами и компасами, а регистраторы дымились от интенсивных вычислений. Гракена разразился громким торжествующим смехом. «Тогда мы их опередим и уничтожим бортовым залпом! Им не удастся от нас удрать!» Капитан хлопнул ладонью по подлокотнику своего кресла. «Артиллерия, доложить обстановку!» Офицер-артиллерист, военный в 7-м поколении, с отцом которого Гракена разыгрывал сражение сразу на 3 досках, проворно поднялся с места. «Орудия полностью перезаряжены, капитан! При такой скорости я могу гарантировать 3 полных залпа в носовую часть корабля!» «А если мы развернемся, чтобы ударить в тыл?» Офицер-артиллерист ненадолго задумался. 2 хороших половинных залпа по корме!» — сказал он наконец. «У меня есть бутылка сухого амасека, которая старше меня!» Дай мне три половинных залпа по их корме и бутылка твоя. Слышал?» «Да, капитан». Безжалостный не относился к классу оснащенных артиллерией судов, но вопреки желанию Гракена, как он сам признавал, после готической войны на авианосце было установлено несколько орудий. Они могли в случае необходимости поднять огненный ураган, сквозь который не прорваться чужому крейсеру. Трех полных залпов в носовую часть, а затем трех половинных в корму из перезаряженных орудий, да еще почти в упор, должно с избытком хватить для того, чтобы разгромить любой корабль. А потом останется только собрать уцелевшие истребители и бомбить боевой крейсер, пока он не развалится на части. Гракина подумал, что должен позволить и эскадрилье очищения принять участие в уничтожении противника. Таков был обычай вежливости, принятый среди капитанов. «А эти выскочки со святого пламени? Пусть сами о себе позаботятся!» «Навигаторы, немедленно начинайте разворот!» — приказал Гракина. Двигатели медленно повернули старый потрескивающий корабль, выводя его на перерез боевому крейсеру. Безжалостный легонько вздрогнул. Тактический голографический дисплей уменьшил сектор обзора, и рассеянные в бездне истребители пропали из виду. Теперь на экране остались только две мерцающие метки – яркий голубой символ, обозначавший положение беспощадного, и красный треугольник боевого крейсера сил хаоса. Он истекал горящим топливом, терял металлические обломки, но упорно двигался к планете вулкане Сультор. Аларик едва успел пристегнуться ремнями, как вдруг по всему Рубикону завыли тревожные сигналы. «Опасность столкновения», – пробормотал капитан самому себе, слушая нарастающий рев двигателей. Беспощадный, для определения цели, начал с нескольких одиночных выстрелов. Снаряды пронеслись мимо приближающегося носа Рубикона. Сержанты-артиллеристы внесли поправки, офицеры из капитанской рубки одобрили изменения в прицелах, и после этого все орудие беспощадного выпустило залп. Корабль с полностью заряженными щитами и способными на ответный огонь орудиями выдержал бы этот шквал и ответил на него. Но у боевого крейсера осталось в исправности всего несколько щитов, и ответных выстрелов не последовало. Беспощадный, ничем не рискуя, посылал залп за залпом в носовую часть корабля врагов. Массивный бронированный нос боевого крейсера, закрытый несколькими слоями адамантина, пронизанный освещенными оберегами, был сперва смят, а затем и пробит снарядами мощных орудий. Целые пластины брони, сорванные взрывами, закружились в темноте космоса. Прогремели вторичные разрывы, и из трещин брони вырвались струи пламени. Последний колоссальный взрыв целиком снес носовой отсек, закрыв мощным выбросом огня всю переднюю часть Рубикона. Космос быстро поглотил пламя, и на месте носовой части крейсера остались только развороченные обломки обгоревшего металла. Корабль не уменьшил скорости, но после разрушения множества систем опасно вильнул в сторону. Во многих помещениях и переходах возникали пожары. Переборки, не выдерживая давления, лопались и разлетались в мелкие щепки. Капитанский мостик сотрясался от взрывов, и если бы он был расположен на несколько метров ближе к носу, рубку могло бы разорвать. Тысячи Малеус из состава команды погибли, сожженные заживо или выброшенные в открытый космос. Из разбитой носовой части вылетали секции брони, груды обломков и исковерканные замерзшие тела. От сотрясения Рубикона и громовой ястреб сильно качнуло. Раздался стук корпуса о крепление. «Кто-нибудь пострадал?» – спросил по воксу Аларик. «Никто!» ответил Генхайн, ожидавший вместе со своими воинами в десантной капсуле рядом с громовым ястребом. «И у нас никто», — добавил Сантора. Аларик окинул взглядом воинов своего отделения, его десантники тоже не пострадали. Для того, чтобы ранить кого-то из терминаторов Танкреда, такого удара также было недостаточно. Аларик включил канал капитанской рубки. «Что это было?» «Взрывами уничтожена носовая часть», – раздался ответ, едва слышный из-за повреждения множества сетей. «А рубка?» «Минимальные разрушения. Навигаторы корректируют курс. Расчетное время вхождения в атмосферу 22 минуты». По голосу отвечавшего члена экипажа и по шуму, стоявшему в рубке, Аларик понял, что не он один считал этот промежуток времени слишком большим. Рубикон проскочил ниже беспощадного и настолько близко, что обломки металлическим дождем застучали по днищу старого корабля. На правом борту, по сравнению с левым, было гораздо меньше артиллеристов. Но все орудие успело перезарядиться, и они внесли свою лепту. Едва Рубикон вышел из мертвой зоны обстрела под брюхом беспощадного, корабль накренился, чтобы дать возможность лучше прицелиться, и орудия выбросили все имеющиеся снаряды в кормовую часть боевого крейсера. От светящегося града снарядов раз за разом прерывались мощные струи выхлопных газов. Вместо них из разбитых двигателей на многие километры протянулись ленты перегретого пара. Один из плазменных реакторов раскололся, и в холодный космос извивающейся лентой потекла кипящая плазма. При вторичном взрыве образовалась пробоина в корпусе на 4 палубы в глубину. Обнажился командный центр, управляющий моторным отделением. Ведущие офицеры механики с изумлением увидели над собой вместо потолка зияющую бездну. Воздух мгновенно улетучился, лишив их возможности дышать, кровь замерзала в венах. Над отверстием медленно проплыл беспощадный, продолжая поливать Рубикон огнем своих орудий. Связь между машинным отделением и рубкой Рубикона оборвалась. После этого корабль летел вслепую. Орудия по правому борту беспощадного израсходовали весь боезапас. Рубикон с разбитой носовой частью, сильно поврежденной кормой, прошел под кораблем, истекая воздухом, плазмой и рассыпая оплавленные обломки. Но он еще не погиб. Позже в архивах флотилии на Япоте будет записано, что крейсер был способен двигаться. Несмотря на то, что оставшиеся плазменные реакторы гудели от перегрузок, Рубикон продолжал отвесно падать на бледный диск Вулканисультора. Капитан Гракина, подняв голову, увидел перед собой офицера-артиллериста в тщательно отутюженной форме с сияющими пуговицами. «Орудиям правого борта не хватило всего нескольких выстрелов на 4-й половинный залп», – доложил офицер. «Молодой нахальный щегол!» – подумал Гракина, вынимая с подлокотника капитанского трона бутылку Амасека. Не отводя взгляда от офицера, он отбил горлышко бутылки о металлический подлокотник и опрокинул все содержимое себе в глотку, обильно поливая вином подбородок и грудь. Когда бутылка опустела, он с размаху швырнул ее на пол рубки. Еретики они или нет, но эти мерзавцы знали, как построить проклятый корабль. Капитан Принкус Гурвилайн, сидя за одним из многих регистраторов корабельной рубки Святого Пламени, наблюдал, как Рубикон, теряя обломки, прорывается сквозь завесу огня бортовых батарей беспощадного. Беспощадный никогда не мог похвастаться своей артиллерией, но он открыл стрельбу по приближающемуся врагу почти в упор из всех имеющихся орудий. Тот факт, что вражеское судно все еще двигалось, свидетельствовал о его необыкновенной прочности. Гурвилайна нельзя было назвать капитаном старого образца. Его слово не было законом на корабле. Эту привилегию он оставил офицеру безопасности Лорну и корабельному комиссару Гравику. Пока офицеры усердно выполняли долг, необходимости в железной руке не возникало. Гурвиландж же был скорее организатором офицерского корпуса Святого Пламени. Теперь в академии учили именно этому – работе в команде, ответственности и смирению. Гигантский голопроектор создал в воздухе рубки образ вражеского крейсера со смятой кормой и потоками плазмы, текущими из разбитого реактора. Затем в сектор обзора датчиков Святого Пламени, следивших за движущимся объектом, попал беспощадный. Силуэт корабля проплыл по потолку рубки. Вражеский боевой крейсер продолжал двигаться прямо на вулкане Сультор. Он не предпринимал никаких маневров и неуклонно направлялся к поверхности планеты. «Доложите мне о повреждениях этого корабля», — сказал Гурвилайн. Один из нескольких десятков офицеров инженерного состава взял вокс-передатчик. «Капитан, у нас нет описания этого судна. Это боевой крейсер космодесантников, и его спецификаций нет в нашей базе данных. Выскажите свои предположения». «Обширные повреждения носовой части, безусловные разрушения второстепенных систем, возможно, задеты командные структуры. Один плазменный реактор пробит, мощность двигателей упала до 70%. Потери в личном составе от 30 до 50%. «Артиллерия и аналитики», — резко оборвал его Гурвилайн. «Если сравняться с ним в скорости и накрыть несколькими последовательными залпами бортовых орудий, какова вероятность уничтожения корабля?» Возникла долгая пауза. Артиллеристы и математики подсчитывали все факторы. 80% последовал ответ. «Отлично! Связисты, передайте в эскадрилью очищения приказ занять позицию на высокой орбите на тот случай, если враг прорвется. Всем остальным, я хочу, чтобы мы развернулись параллельным курсом и были готовы открыть огонь через 7 минут. После того, как все это закончится, я пожму руку капитану Гракина за первичную обработку, которую они для нас провели. Всем подразделениям, выполняйте свой долг!» По приказу Гурвилайна офицерский корпус Святого Пламени, насчитывавший более сотни человек, мгновенно включился в работу. Отделанный деревянными панелями капитанский мостик завибрировал от бурной активности. Навигаторы прокладывали вектор курсов кораблей. Артиллеристы и механики устремились на оружейные палубы, чтобы подготовить к стрельбе огромное орудие. В машинном отделении расставлялись аварийные команды, ведь даже поврежденные орудия вражеского крейсера при удачном стечении обстоятельств могли разгромить жизненно важные системы Святого Пламени. Военный корабль представлял собой прекрасное зрелище. Все механизмы и все члены экипажа преследовали общую цель и были связаны общими обязанностями. От рабочих машинного отделения до командного состава во главе с самим Гурвилайном весь экипаж Святого Пламени объединился в общем порыве. Если бы во всем Империуме был такой же порядок, как на Святом Пламени, враг навеки был бы изгнан обратно в бездну. Но в данный момент Гурвилайна удовлетворило бы и превращение одного боевого крейсера космодесантников в пылающие обломки. Сквозь разрывы в грязных тучах Валенов видел в небе белые искры стрельбы, обрушенные Святым Пламенем на Рубикон. Ему была известна колоссальная огневая мощь Святого Пламени. Если Валенов затронул верные струны, если все нити сойдутся вместе, как им и положено, то конец близок. Голик Ренсар Валенов ехал в надземном каре с открытым верхом мимо окраинных нищенских поселений, окружавших западную кромку центрального улья. Впереди иссохшую землю прорезали бесконечные траншеи, окаймленные колючей проволокой, прерываемые большими пластобетонными бункерами. Даже на значительном расстоянии от тыловых сооружений Валенов видел спешащих на позиции людей. Он слышал сигнальные свистки и передаваемые по воксу оповещения о боевой тревоге. Рекова все-таки сумел организовать сплоченную оборону, а по цепи командиров уже распространилось известие о появлении врагов в пределах системы. Все знали, что противники, как и предполагал Валинов, направились сразу к вулкане Сультору и Центральному Улью. Наземный кар, которым управлял офицер-связист из тяжелой балурианской пехоты, обогнул тыловой склад со стеллажами лаз-ружей, готовых к отправке в любой сектор обороны, где возникнет нехватка оружия. Валинов встал с заднего сиденья и присмотрелся к багровым вспышкам взрывов, говорящих об ожесточенном обстреле. Последний из культистов Лиги сидела рядом с ним, и ее всегда напряженные мускулы время от времени слегка подергивались. Валинов позаботился, чтобы спрятать культиста на время, пока он занимался делами в особняке Рекобы. Женщина выглядела зловеще и могла свести на нет все его старания заручиться доверием кардинала. Сейчас, за пределами города, ему больше не надо было ее скрывать. Валинов должен выглядеть настоящим воином, и присутствие культиста смерти без слов напомнит окружающим о нависшей угрозе. Офицер повернул кар на север, и Валинов увидел, что они едут вдоль участка, занятого балурианскими пехотинцами. Тяжелая пехота Балура славилась жестокой дисциплиной. Эта черта воинов, наряду с панцирными доспехами и лаз-ружьями, приспособленными для мощной стрельбы на близком расстоянии, представляла для Валинова особую ценность. Балурианцы сделают то, что им будет приказано, даже если им, всем до одного, придется погибнуть. Пехотные офицеры громко отдавали приказы, расставляя отряды по позициям. Все участки обороны простреливались перекрестным огнем. Контратакующие подразделения заняли места в укрытиях. Тяжелые орудия нацелили стволы на мертвую равнину. Полковой комиссар обходил строй с болт-пистолетом в руке. Но Валинов знал, что дисциплинированные войска подчинятся и слову. Разве что в самом конце битвы понадобятся угрозы, но тогда это уже не будет иметь никакого значения. Наземный карп проехал дальше на север к химическому заводу, стоящему на белом от отходов берегу озера Рапакс. В сумрачном освещении, сменившем утреннее солнце в вулкане Сультора, заблестели ярко-красные доспехи сестер ордена Кровавой Розы. На крыше завода Валинов заметил сестер из отделения возмездия, вооруженных тяжелыми болтерами. Воины отделения серафимов, выделяющиеся прыжковыми ранцами на спинах, стояли на коленях перед старшими сестрами. Это подразделение готовилось к контратакам в том случае, если противник прорвет линию обороны. Канонесса Людмила привела с собой более 200 боевых сестер. Валинов, намереваясь осмотреть их позиции, хотел лично поблагодарить ее и еще раз предупредить о свойствах врагов. Он намеревался сказать, что у их предводителя должно быть могущественное демоническое оружие. Его необходимо захватить и передать инквизиции для уничтожения. Людмила наверняка ему поверит, поскольку яркие вспышки стрельбы на высокой орбите подтверждали правоту Валинова. Валинов уже победил. Сам повелитель перемен обещал ему это. Оставалось лишь еще немного притвориться и позволить нитям судьбы сплестись вокруг него в желаемый узор. Валинов и сейчас ощущал тяжесть судьбы, нависшей над вулкане Сультором, сковавшей свободу этого мира. Хаос сам по себе воплощал истинную свободу, торжество беспредельных возможностей души. Он давал возможность человечеству развиваться под руководством повелителя перемен. Но сначала необходимо было стереть в мыслях смертных всякое представление о свободе. Только так они смогут осознать мудрость Дзинча. Человечество должно быть целиком без остатка подчинено воле Дзинча, чтобы потом стать свободным. Людские массы никогда не смогут осознать эту единственную истину. В небе уже можно было разглядеть силуэт Рубикона. Осколок яркого серебра, за которым летели обломки, и словно хвост кометы растекалась горящая плазма. Наземный кар остановился в тылу участка сестер битвы. Водитель-балурянец ловко соскочил вниз и открыл дверцу для Валинова и культиста смерти. Валинов шагнул на иссохшую пыльную землю, расправил плечи. Одной рукой он придерживал противоосколочную накидку, а другой – рукоять энергетического меча. Культист смерти тотчас заняло место немного сзади, и Валинов на мгновение задумался, имела ли она представление о том, во что ввязалась. Женщина никогда не разговаривала, он даже не знал ее имени, но был уверен, что она последует за ним до самой смерти, как шла за предыдущей госпожой Лигией. И это тоже его устраивало. Какую бы судьбу ни готовил Дзинч для вулкани Сультора, для исполнения его замысла потребуется много смертей. «Рубка!» – кричал Аларик, едва слыша свой собственный голос в грохоте разлетающегося на части Рубикона. Снаряды все еще молотили по корпусу корабля, с ревом детонировали, со скрипом отрывали пластины брони. Сквозь сотни отверстий в космос с оглушительным свистом вырывался воздух. Аларик услышал едва различимый на фоне помех голос. «Докладываю о разрушениях. Почти 30%. «Мы долетим до низкой орбиты!» – прокричал Аларик. «Разрушены системы. Мощность двигателей упала до 20%. Аларик даже не мог разобрать, кто из команды «Малеус» ему отвечал. Похоже, капитанский мостик тоже разрушен. Сколько же погибло членов экипажа? Сколько еще погибнет, пока Рубикон окончательно не ослепнет и не распадется на части? Громовой ястреб неистово трясло в стартовой ячейке, словно он преодолевал в полете жестокую турбулентность. Серые рыцари оставались накрепко пристегнутыми ремнями безопасности, а по всему кораблю гремели взрывы. Внезапно на вокс-канале исчезли все помехи, и сквозь шум гибнущего боевого крейсера прорвался отчетливый голос. «Брат капитан Аларик, капитанский мостик разрушен. Мы настроили системы Рубикона на высадку десанта, но не осталось никого, чтобы откорректировать курс в случае отклонения корабля». Аларик узнал голос офицера, командира связи, но не мог вспомнить его имя. «Если двигатели выдержат, — продолжал командир, — мы выйдем в атмосферу через 6 минут». «А сейчас мы направляемся на вашу палубу, чтобы удостовериться, что двери ангара откроются». «Отличная работа, офицер», — сказал Аларик, снова услышав треск помех. «Как твое имя?» «Ни у кого из нас нет имени», — донесся едва слышный ответ. «Выброс десанта через 6 минут, брат-капитан. Да защитит вас император». Боевые крейсеры, используемые орденами Адептус Астартес, не несли на себе тяжелой артиллерии. Их строили ради скорости и маневренности. Основной задачей этих кораблей была быстрая и безопасная переброска космодесантников для участия в наземных операциях. Крейсеры могли выдержать чудовищные обстрелы, их прочность была сравнима с прочностью судов имперской флотилии, намного превосходящих по размерам. На Святом Пламени подсчитали, что для полного уничтожения Рубикона потребуется почти весь боезапас, имеющийся в бортовых орудиях. Однако Рубикон был настолько уникальным, что его нельзя было назвать обычным крейсером космодесантников. Ордо Малеус укомплектовал его так, чтобы корабль превосходил даже адмиральский крейсер флотилии. При постройке Рубикона использовались редчайшие сплавы и технологии. Даже Адептус Механикум были не в состоянии их воспроизвести. Ордо Малеус требовал от серых рыцарей почти невозможного, но и снабжал их наилучшим образом. Рубикон был одним из самых надежных кораблей, летавших со времен темной эры технологии. Танец Святого Пламени и Рубикона подвел их к первым слоям атмосферы вулкана Сультора. Разреженный воздух зажег длинные яркие ленты вокруг снарядов, вылетавших из орудий правого борта атакующего корабля. Рубикон, соприкоснувшись с атмосферой, весь расцвел огненным цветком. Пламя обтекало его бока, сливалось с горящим воздухом из разбитого носа и било фонтаном из простреленных двигателей. Второй реактор тоже взорвался и залил пылающей плазмой весь машинный отсек. Затем оторвался такой огромный фрагмент корпуса, что Рубикон стало вдвое короче. Из пробоины продолжали вылетать обломки и тела погибших членов экипажа. Когда рванул склад боеприпасов, грохот поглотил все остальные звуки. Рубикон начал разваливаться. Святое пламя вышло из игры, опасаясь, что сгущающаяся атмосфера расплавит внешнюю оболочку корпуса. Но Рубикон был крепче, и последние двигатели продолжали толкать остатки корабля вниз в атмосферу, где можно было выбросить десант. Для того, чтобы расстрелять Рубикон еще одним бортовым залпом, Святому Пламени пришлось бы спуститься по длинной дуге ниже, войти в атмосферу и не отставать от крейсера. Но на этот маневр могло уйти до 20 минут, и к тому моменту стало бы слишком поздно для удара. Капитан Гурвилайн приказал прекратить погоню. В конечном счете Рубикон окончательно сбила эскадрилья очищения, поджидавшая своего часа в верхних слоях атмосферы. Боезапаса трех кораблей класса «Меч» было вполне достаточно, чтобы сбросить на поверхность планеты обломки крейсера, а при небольшом везении хватило бы и одного корабля. Но у них оставалось мало времени. В любую секунду Рубикон мог отстрелить десантные капсулы, полные космодесантников-предателей, и тогда разбитый корабль утратил бы свое значение. Для капитана очищения Бета, ведущего в этом подразделении, не осталось никаких сомнений. Капитан Масрен Тал был благочестивым имперцем, рожденным на флоте и заслужившим место в рубке усердной службой, длившейся всю его жизнь. Тал всегда знал, что в один из дней должен погибнуть, исполняя волю императора. Он дал клятву императору, который все видит и все слышит, что в назначенный час не заставит себя ждать. Масрен Тал был уверен, что его офицеры и весь экипаж согласились бы с ним, если бы у него осталось время им все объяснить. Он без малейших колебаний приказал разогнать очищение Бета до предельной скорости. Заработали двигатели грозового ястреба, но их было едва слышно сквозь рев пламени, объявшего Рубикон в атмосфере вулкана Сультора. Аларик хотел было призвать десантников по Воксу крепиться и беречь веру, но решил, что его голос вряд ли кто услышит, а потому оставил воинов молиться самостоятельно. Громовой ястреб немного наклонился в зажимах. Моторы взревели, готовые бросить судно вперед, как только крепления откроются. Всю кабину после первых же сигналов тревоги залил красноватый свет. Аларик мог видеть суровое лицо Танкреда. Правосудар прижал руку к копии истребления демонов, которая всегда находилась в нагрудном отделении его доспехов, и шевелил губами, неслышно читая молитву ненависти к врагам. Связаться с Санторой или Генхайном не было никакой возможности. В канале Вокс-связи царила сущая неразбериха из-за помех. Аларик не мог даже подать сигнал члену экипажа Малеус, находившемуся в рубке грозового ястреба. Он уже понял, что пилот, возможно, единственный из команды Орда Малеус, кто остался в живых на Рубиконе. Как много людей погибли ради продолжения борьбы! Столько перенесено страданий ради того, чтобы серые рыцари могли выполнить долг. Можно подумать, что хаос уже победил. Но подобные мысли как раз и подталкивали людей в объятия хаоса. Аларик торопливо прочел молитву раскаяния. Позади грозового ястреба прогремел оглушительный взрыв. Затем ужасающий скрежет разрываемого металла. В корабль явно врезалось нечто огромное. А может, сопротивление атмосферы оказалось непосильным для исковерканного корпуса, и Рубикон развалился пополам. Грозовой ястреб и десантные капсулы этого не выдержат. Двигатели вытолкнут грозового ястреба вперед и разобьют о двери ангара. На Рубиконе не осталось никого, кто мог бы проследить за открытием люков. Десантные капсулы останутся запертыми в зажимах, пока не разобьются вместе с крейсером о поверхность вулкана Сультора. Серые рыцари погибнут. Игорь Гатулот с самого начала знал, что этим все закончится. Аларик приложил руку к своей копии истребления демонов, спрятанной в нагруднике, и помолился, чтобы кто-нибудь отомстил за него. Но вот грозовой ястреб рванулся вперед, и Аларика прижала спиной к сиденью. Ближайший к нему иллюминатор щелчком открылся, и капитан увидел, как уносится назад пусковая палуба, цистерны с горящим прометием, обожженные исковерканные тела, пробоины в обшивке, сквозь которые вылетают клубы черного дыма. А затем грохот и скрежет гибнущего корабля остался позади и стал слышен только рев двигателей грозового ястреба. А Ларик вытянул шею посмотреть, как удаляется Рубикон, и заметил, что пусковая палуба, где несколько мгновений назад стоял грозовой ястреб, вся объята пламенем. Внезапно корпус Рубикона врезался нос другого корабля и прорезал боевой крейсер словно ножом. От сильного удара его собственный корпус раскололся надвое, и прогремели новые взрывы. Аларик не видел, как взорвался Рубикон, но почувствовал ударную волну, тряхнувшую снижающийся грозовой ястреб. Рыцарь понял, что разрушен последний плазменный реактор. Цепная реакция превратила оба корабля в один огненный шар, как будто на небе вулкана Сультора зажглось новое солнце. «Капсула спускается!» — донесся по воксу обрывок рапорта, то ли Сантора, то ли Генхайна. «Значит, один из них уцелел. А может быть и оба, если оставшиеся в живых Малеус успели открыть ангар. Теперь, конечно, из всего экипажа Рубикона никто не выжил». «Боевые братья!» — закричал Аларик, перекрывая шум двигателей. Серые рыцари, оторвавшись от молитв, посмотрели на командира. «Гаргатулот может решить, что мы все погибли, и я намерен показать ему, что это не так. Но хотя мы сейчас живы, многие из нас наверняка погибнут. Теперь давайте помолимся, как будто это наше последнее обращение к императору». Серые рыцари склонили голову. «Я молот!» — начал Аларик. «Я меч в его руке!»